Алле. Алло, здравствуйте, меня зовут Стешенко Александра Алексеевна, это компания НСВ. Я звоню вам в интересах One Click Money. Запись телефонного разговора ведется он Вангаевич. Алло. По вашей логике, моего папу зовут Хуангай, да? Хуан... Ивангай. Прости, господи. Вы чё там? Чё у вас там написано? Данный человек знаком вам? Блять, ну немножко, да. Кем он вам приходится? Мной. Хорошо, ну прошу прощения, если я неправильно назвала. Хуангович, Хуангович, папу зовут Хуанг, не Хуангаевич, не Хуангога, никак. Хуанг, Хорошо. ёшки-матрешки. Прошу прощения, я вас услышала. Пожалуйста, Прощаю. скажите вашу дату рождения, чтобы я вам могла озвучить важную информацию. А вы чё, кто вы там сказали? Компания НСН, Национальная служба взыскания. Национальная? Я от националистов, от нацистов держусь подальше. Вы мою морду видели? Я еще раз вам повторяю, это Национальная служба взыскания. Национально. Ну так я вам еще раз говорю, с очень То похожим есть на вы нацистов. отказываетесь А проходить кому? идентификацию личности, А правильно окей, я давайте понимаю? сначала вы пройдете идентификацию личности, потом я вам расскажу все, что хотите. Но я знаю в ваших интересах, а не в своих. Да. Ну. Хорошо, я фиксирую отказ, А я отказываюсь не от... намеренно. Всего вам Это доброго. служебный подлог, девочка. Ожидайте следующих звонков. Да, Всего вам доброго. и До все, что ли? свидания. Только звонки. Давайте приезжайте лучше. Чего вы сам... Алло. Здравствуйте. Дэдэ. Меня зовут Александр, я представляю банк Восточный. Звонок информационного характера. Хорошо слышите? Слушаю, слушаю. Что там у вас? Антон Михаил, Антон Хуан, Хуангович, верно? Да Хуангович, ёптать, Хуан... Вы чё? Антон Хуангович? Хуангович. Хорошо, Антон Хуангович, прошу прощения. Да Мне ничего. интересно, потому что в нашем банке у вас есть возможность оформить кредит по ставке 9% годовых. Скажите, может быть, есть сумма, которая могла бы вас заинтересовать, Антон Хуангович? А это, вы мою кредитную историю-то, наверное, не видите, да? Никак. А что у вас не так с вашей кредитной историей? Да нет, все офигенно, все хорошо. Не понял, примерно какую сумму хотели бы для себя рассмотреть сейчас? А вы не могли бы посторонние предметы изо рта вынуть? Вот это нормально говорить. Будьте любезны. Я нормально говорю. Ну, как-то дикцию немножечко... Просто плохая связь. Дикцию наладьте немножко. Вот именно вот вы лениво прям вот, отрабатываете свои копейки, которые вы там зарабатываете. Чего вы в самом деле? Я с вами нормально разговариваю. Так я тоже. Пока Вы, что. наверное, просто плохо слышите. Ну да, я плохо слышу. Может быть, кто-то просто плохо говорит? Нет? Чуть на меня-то... Нет, я говорю нормально, все прекрасно. Вот сейчас хорошо, молодец, отлично. Вот теперь слушаю ваше супервыгодное предложение от самого охуенного в мире банка. Слушаю. Мы можем вам предложить кредит на сумму, любую интересующую сумму, по ставке от 9% годовых. Может быть, есть сумма, которая могла бы вас заинтересовать? Ну да, миллион долларов минимум. Есть? В нашем банке только в рублях. А, в рублях. Бля, ну что за банк такой замечательный это самый? Ой, ну в рублях неинтересно. А слушайте, а в рублевом эквиваленте-то сколько у нас будет? Вы посчитайте. В нашем банке максимальная сумма может составить только 30 миллионов рублей. Сколько? Сколько? Составляет максимальная сумма 30 миллионов. 30 миллионов. 30 миллионов? 30 миллионов. Угу, понятно. Понятно. Ну, нормально. Куда привезете? Ну, у нас такая сумма оформляется только под залог недвижимости. А, о, отлично, у меня есть собачья будка. Ну, собачья будка, к сожалению, не подойдет. Ну, Получается, ёпарасоты. Дом, коттедж или квартира. О, знаете, что есть? Это путинка такая, путинка, знаете, 11 квадратных метров. Охуенная. В центре Москвы почти. Ну, у нас, к сожалению, только апы 70 в квадратных, если частный дом. Только что? У нас, если частный дом, то только от 80 метров квадратных. А, то подождите, это Путинка, Путинка, 11 метров, вот недавно построили. Знаете, сколько она стоит? Прием, прием. Понял. Ну, в любом случае, да, это слишком маленькая недвижимость, но по требованию банка не подойдет. Жадные какие. Ну, тогда спасибо, что позвонили. Чё? Ну, хорошо, спасибо. Тогда вам всего доброго. Не за что, контент не сделали. Пока-пока. Алло. Здравствуйте. Звонок поступает из Сбербанка России. Соедини с оператором. Я могу услышать? Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте. Дэдэ. Алло. Здравствуйте, вы меня слышите? Слышу. Звонок поступает из Сбербанка России, ведущий специалист Рыхина, это Татьяна Александровна. Угу. Слышите, пожалуйста. Руслан. Пожалуйста, вы могли бы подтвердить, пожалуйста, вашу личность? Что? Вы могли бы, пожалуйста, ответить на вопрос? Я же сказал, ага, что в русском языке подразумевали под собой «да». Спасибо. Уточните, пожалуйста, ваше место рождения. А зачем? Вы чё? Вы меня с днем рождения хотите поздравить, что ли, или что? Ну так вы не это, не вовремя. Ой. Чтобы предоставить вам информацию, необходимо ваше место рождения. А, то есть, чтобы вам что-то сделать, мне нужно что-то сделать, да? То есть, вам что-то нужно, а я должен что-то делать. Не кажется вам это слегка нелогичным, мадемуазель? К сожалению, в данном случае коммуникации со стороны банка вам могут поступить. Ой, какая беда! Я прям расстроюсь сейчас. Пока-пока. Всего вам доброго. И тебе тоже, дуреха. Алло. Здравствуйте. Вам звонит Альфа-банк. Меня зовут Владимир, специалист отдела взыскания. Подтвердите, пожалуйста, это Руслан, верно? Соедини со специалистом. Вас не слышно. Повторите, пожалуйста, это Руслан, да, верно? Да. У вас имеется задолженность перед банком по вашему кредиту наличными. Сумма к оплате в течение 3 дней 6670 рублей, а также по вашей кредитной карте. Сегодня сумма к оплате 6750 рублей. Оплата по кредиту поступит в течение 3 дней. Соедини со специалистом. Вас не слышно. Повторите, пожалуйста. Оплата по кредиту поступит в течение 3 дней. Соедини со специалистом. Говорите громче. Вас не слышно. Вы готовы оплатить задолженность в течение 3 дней? Нет. Оплатив задолженность, вы можете сохранить... А это ты, сука, слышишь, да? Российской Федерации. А также избежать начисления штрафов и неустоек. С чем связан отказ от оплаты? Извините, пожалуйста. Нахуй пошел вместе со своей Российской Федерацией. Это ты услышал? Перевожу вас на специалиста. Ух ты, тупая скотина. Алло, здравствуйте. Альфа-банк, Ольга, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Здрасте. Здравствуйте. Ну и дальше что? Мы клиентам. Вы клиентом Альфа-банка являетесь? К сожалению. Ольга. Представьтесь фамилиями и отчеством. В смысле представьтесь? Вы мне звоните, и я должен перед вами представляться, что ли? Вы что, не знаете, кому звоните? Сейчас вы позвонили в Альфа-банк. Я не звонил, мне позвонил ваш ебанутый робот, который долго-долго не хотел слышать мои слова, и потом все-таки решил перевести на вас. Хорошо, не хотите представляться, мы завершим разговор. Ну все, давай, иди гуляй тогда, дура. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России. Информирую вас. Данный разговор записывается. Могу ли я услышать? Да. Это вы? Я. Для дальнейшей консультации и идентификации вас как клиента, пожалуйста, назовите число, месяц, год вашего рождения. Соедини с оператором. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте, звонок из Сбербанка России. Могу услышать? Не знаю. Слушайте, ежели вы хотите. Это вы, да? Сися. Это вы? Да. Я. Приятно. Меня зовут Винокурова Марина Галиевна, специалист управления по работе с задолженностью Сбербанка России. Галиевна? Вашего папу зовут Галий? Звоним Руслана Хапулова, потребительского. У вас 30-го задолженность числится 230 рублей. Сколько? 230 рублей задолженность 30 июля. Не тысяч рублей, рублей просто 230 рублей? Рублей. Вы мне звоните 230. За 230 рублей? Конечно, потому что задолженность уже 18 дней, и она увеличивается за счет начисления штрафов. Сегодня вы несете, оплатите эту штрафу. Охуеть! Это, короче так, оплатить отказываюсь, идите в суд. Или коллекторам отдайте. Чё? Я говорю, по какой причине отказываетесь оплату производить? Да потому что ваш банк говно собачье, вот почему. 230 рублей, блядь. Ой, информацию из ваших слов зафиксирую. Да, давай. Если вопрос оплаты не будет решен. 230 рублей, блядь. По всем вашим адресам. Чё ты будешь делать за 230 рублей? По всем адресам звонить? Я говорю, банк может выставить вам к оплате всю сумму кредита досрочно единым платежом. 230 рублей?